Глава шестая. Горемычные истории. В истории всегда бывают случаи, которым суждено повторяться. Поберушка с утра пораньше ломился в двери горемыкинской квартиры, на улице трещал зверский мороз, был январь 1914 года. «Откройте, это я, у меня замерзают фиалочки!» Мадам Горемыкина накрыла лысину париком. «Опять вы, Мишель, но мой Жано еще почивает». Иван Логинович Горемыкин появился из спальни, словно старая моль из выдохшегося нафталина. Искал свою челюсть. «Это возмутительно. Не дадут поспать человеку, который вступил в девятый десяток жизни». «Александр Иванович», — прослезился поберушка, — «вы даже не знаете, что вас ждет». «Да ничего меня уже давно не ждет». «Ошибаетесь, вас ждет Распутин и...» «Зачем мне этот ваш мужик Распутин?» «Ах, не порти мне настроение», — отвечала жена. «Я уже все сделала, что только можно, а ты спрашиваешь, зачем придет Распутин. Значит, так нужно. Мишель, скажите ему главное». «Вы снова станете премьером», — объявил поберушка. «Какой я премьер? Одной камфорой держусь». «Не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле», — возразила жена. «В конце концов, хотя бы ради уважения ко мне, согласись еще разочек попремьерствовать, тебе это даже полезно. Взбодришься, знаю я тебя, еще к молоденьким побежишь». «Если ветру не будет», — отвечал Горемыкин. Поберушка вскоре привел Распутина для смотрин будущего визиря. Перед аудиенцией с Щелдоном Горемыкин взбодрил себя инъекцией и был вполне доступен для понимания широкой публики. Разговора не было, как-то не получился, но зато был конец свидания, когда Распутин старца по колену «Хлопс!» «Ну, с Богом! Валяй! Сойдет!» Когда гости удалились, жена сказала: «Вот и все. Это вроде укола, а потом приятно». Горемыкин пребывал в некотором миноре. «Опять я, как старая лисья шуба, которую вынимают из нафталина лишь при дурной погоде. А куда они денут Каковцева?» С тех пор, как Каковцев пожелал Гришке жить в Тюмени, а царица в Ливадии показала ему спину, премьер сознавал, что сюрпризы еще будут, и ничему больше не удивлялся. Владимир Николаевич зачитывал в Думе декларацию правительства, когда Пуришкевич встал и заявил, что ему осточертело словоблудие премьера. Потом в разгар бюджетных прений на эстраду вылез нетрезвый Марков Валяй и, грозя Каковцеву пальцем, будто гимназисту, произнес с упреком: «А воровать нельзя!» «Больше в Думу я не пойду», — сказал Каковцев жене. «Меня нарочно оскорбляют, чтобы я сорвался и наговорил нелепостей». Атака на премьера велась одновременно с двух флангов, и за царским столом подал голос молодой и красивый капитан первого ранга Саблин, одинаково любезный с царем, с которым он выпивал, и с царицей, с которой он спал. «Я недавно имел беседу с Петром Львовичем Барком. Он сказал ясно: пора кончать с пьяным бюджетом Каковцева, нельзя вытягивать доход государства на одной водке». «Это возмутительно», — поддержала его Алиса. «Ники, пора указать премьеру, чтобы прекратил спаивать верноподданных. А нас уже и так в Европе говорят небылицы, будто мы употребляем водку в сильную жару ради создания приятной прохлады в комнатах». «Да, это скверно», — согласился царь. «Барк очень разумно рассуждает об экономике государства», — добавил Саблин и, дополнив рюмку царя, пододвинул к императрице тарелку с жирным прусским угрем. «Если послушать Петра Львовича, то, вне всякого сомнения, Каковцев тянет нас в...» Вечером он тишком позвонил по дворцовому телефону. «Игнатий Порфирич, это я, Саблин. Как вы и просили, я сегодня завел разговор о Барке и разлаял Каковцева. Муссируйте и дальше эти вопросы. Мне нужен Барк». Саблин, беря деньги от Мануса, продолжал атаку. «Барк желает национализации кредита, а Каковцев имеет наглость утверждать, что кредит космополитичен. Барк — лучший друг банкира Митьки Рубинштейна, а Митька — свой человек в доме Горемыкиных. И вы знаете, что Митька сделает все, что не попросит Григорий Ефимович. Барк уже не раз помогал Распутину». «Никит, ты слышишь?» — спросила царица. «Подумай об этом Барке. Каковцев уже столько ласки получил от нас. Дай ему титул графа, и пусть он заберет свою водку и уходит от нас». Саблин опять названивал Манусу. «Кажется, они согласны отдать финансы Барку». «Погодите», — отвечал Манус, — «у меня есть еще одна кандидатура. Очевидно, вам предстоит теперь перемешать Барка с навозом и поддерживать того человека, которого я, послушайте», — перебил его Саблин. «Но я ведь не мальчик, нельзя же с полного вперед реверсировать машиной назад». В ближайшие дни Каковцев выслушал от царя массу демагогических слов о спаивании бедного народа казенной водкой. «Скажите», — отвечал он, — «будет ли бедняк пить меньше, если он узнает, что пьет не казенную, а частную водку? Не забывайте, винную монополию изобрел все-таки не я, а граф Витте, проживающий в блаженстве. А все оплеухи за построение бюджета на пьяном фундаменте получаю за него я». На докладе присутствовала и Алиса, листавшая английский журнал «The Ladies Filed», в котором освещались помпезная жизнь великосветской женщины, курортный флирт, нравы Монако и Монте-Карло, игра в лаун-теннис, свадьбы принцев с принцессами и путешествия амазонок по Африке. Вздохнув, она из этого журнала извлекла прошение Саблина об отводе ему дорогих земель в Бессарабской губернии и протянула бумагу Каковцеву. «Он очень беден», — сказала царица, а царь добавил, что хорошо бы помочь Саблину. «Подпишите его прошение». Каковцев в нескольких словах на основании законов империи доказал, что эти казенные земли раздачи в частные руки не подлежат. Императрица гневно порвала прошение. «Когда прошу я, то все мои просьбы незаконны». Дома, снимая фрак, Каковцев сказал жене. «Облава закончилась, я взят на мушку». В среду, 28 января, премьер делал очередной доклад царю, в конце которого царь заглянул в календарь. «Следующий ваш доклад в пятницу. Отлично». А дома Каковцева ждало письмо Николая II, который начинал его ненужным сообщением, что в стране намечается огромный экономический и промышленный подъем. Страна начинает жить очень ярко выраженной жизнью, за что он, царь, особо благодарен Каковцеву. А в конце письма было сказано, что они останутся хорошими друзьями. В пятницу, как и было договорено, Каковцев сделал доклад. Царя было не узнать. Голова его тряслась, он прятал глаза, неожиданно искренне расплакался. С губ императора срывались страшные, терзающие признания. «Простите, меня загоняли эти бабы с утра до вечера одно и то же. Владимир Николаевич, я ведь понимаю, что ни Барк, ни Горемыкин ни к черту не нужны мне. Простите, если можете, я сам не знаю, как это случилось». Самому же Каковцеву пришлось и утешать царя. «Не отчаивайтесь, я понимаю, тут не вы, а иные силы». Был очень сильный мороз. С открытой головой, продолжая плакать, царь проводил Каковцева до крыльца, повторяя: «Ко мне все-таки приставали, простите». Воздух звенел от стужи, снежинки таяли на заплаканном лице императора, мешаясь с его слезами. И в этот момент Каковцев впервые за все эти годы увидел в нем простого человека. 20 января был опубликован указ, что Каковцев увольняется с поста председателя Совета министров и заодно с поста министра финансов, нисходя к его просьбе. Жене Каковцев сказал: «Люди прочтут и решат, что это я сам устроил. Министром финансов сделался ставленник Мануса банкир Барк, а премьером стал Горемыкин, который при знакомстве со своим секретариатом выдал им свой первый убийственный афоризм. Если хотите со мной разговаривать, вы должны молчать. Друг, не верь слепой надежде, говорю тебе, не верь, горе мыкали мы прежде, горе мыкаем теперь». Альтшулер, сидя в своей конторе, собирал сведения о русской армии, а заодно, как он сам признался, хотел заработать на пушках с паршивым лафетом системы Депора. Тут история темная. Конная артиллерия готовилась получить пушки Шнейдера, но Сухомлинов заказ на эту пушку Путиловскому заводу притормозил. А на полигонных испытаниях он разругал ее, нахваливая пушки с лафетом Депора. Наталья Червинская, вся в модном креп-де-шине, шпарила на машинке какие-то непонятные для нее бумаги, а на Невском уже начало пригревать мерзлые колдобины снега. «Вы печатайте и дальше», — сказал ей Альтшулер, — «а я немножко пройдусь. Весна, знаете, она всегда волнует меня». Он вышел и больше не вернулся. Альтшулер был обнаружен в Вене, а на самом видном месте его питерской конторы остался висеть портрет Сухомлинова с дарственной надписью: «Лучшему другу, с которым никогда не приходится скучать». Военный министр даже обиделся на своего друга. «Как же так? Уехал и забыл попрощаться». Червинская оказалась в этом случае умнее его. «Похоже, что скоро начнется война». В эти дни Степану Белецкому доложили, что его желает видеть доцент Московского университета Михаил Хохловкин. «Не знаю такого, но пусть войдет, если пришел». Перед ним предстал молодой, смущенный человек. «Я прямо из Вены», — сообщил он. «Из Вены? А что вы там делали?» «Проходил научную стажировку в тамошнем университете. Надеюсь, в будущем занять кафедру в Москве по классу германской истории Средневековья. Я ученик венского профессора Ганса Иберсберга, который, в свою очередь, учился в Москве. Так, слушаю вас дальше. На днях я пришел, как обычно, к профессору Иберсбергу, а он сказал мне: «Миша, занятия кончились, вы, как военно обязаны, возвращаетесь домой в Россию, ибо скоро начнется большая война, и вы должны явиться в полк. Я думаю», — закончил доцент, — «этот факт должен быть известен правительству». Белецкий отпустил от себя наивного ученого и, сняв трубку телефона, долго думал, кому бы брякнуть. Решил, что генерал Поливанов лучше других отреагирует на это известие. Он ему рассказал о визите Хохловкина и получил ответ: «Плохо, если война». «Плохо. Мы к ней не готовы».